На этот раз Печорин снисходительнее к нам. Он приподнял таинственное покрывало, которым облег свое сатанинское величие, и очень просто, хотя и прекрасную прозою, объяснил причину этой сцены, как бы желая оправдаться в ней. Он говорит, что как бы страстно не любил он женщину, но как скоро она даст ему почувствовать, что он должен на ней жениться, прости, любовь. Этот страх лишиться постылой и ни для чего не нужной ему свободы он приписывает предсказанию старушки, которая, когда еще он был ребенком, гадала про него его матери и предрекла ему смерть от злой жены. Нет, это все не то. Печорин не любил княжны. Он оскорбил бы самого себя, если бы назвал любовью легонькое чувство, возбужденное его собственным кокетством и самолюбием. Потом брак есть действительность любви. Любить истинно может только вполне созревшая душа, и в таком случае любовь видит в браке свою высочайшую награду и при блеске венца не блекнет, а пышнее распускает свой ароматный цвет, как при лучах солнца. Всякое чувство действительно в отношении к самому себе, как выражение моментального состояния духа. И первая любовь, едва проснувшаяся для жизни души отрока, имеет свою поэзию и свою истину, но, будучи действительно по своей сущности, она совершенно призрачна по своей форме, и в сравнении с любовью возмужавшего человека есть то же, что первое бессвязное лепетание младенца в сравнении с разумною речью мужа. Это больше потребность любви, чем самая любовь, и потому она обращается на первый предмет, способный поразить юную фантазию истинным или мнимым сходством с ее идеалом, и так же скоро погасает, как и вспыхивает. Такая любовь может много раз повториться в жизни человека. Она или ненавидит брак и отвращается его как идеи, профанирующей ее идеальность, или представляет его высочайшим блаженством и стремится к нему только до тех пор, пока он не предстанет к ней с своим строго испытующим, недоверчиво суровым взором. Тогда бедная любовь потупляет перед ним свои глаза, как ребенок, застигнутый в шалости строгим гувернером. Да, брак есть гибель такой любви, и вот почему так много бывает несчастных браков по любви. Только действительное чувство не боится своего осуществления, не трепещет своей поверки, только действительность смело смотрит в глаза действительности, не потупляя своих глаз. И неужели Печорин, этот человек столь глубокий и могучий, мог почесть свое чувство к княжне действительным и удивиться, что ее намек о браке так же легко уничтожил его чувства, как вид лозы уничтожает резвость ребенка? Нет, из всего этого опять-таки видно только одно, что Печорин еще рано почел себя допившим до дна чашу жизни, тогда как он еще и не сдул порядочно ее шипящей пены. Повторяем, он еще не знает самого себя, и если не должно ему всегда верить, когда он оправдывает себя, то еще менее должно ему верить, когда он обвиняет себя или приписывает себе разные нечеловеческие свойства и пороки. Но винить ли его за это? Вините, если в глазах ваших юноша виноват тем, что он молод, а старец тем, что он стар. Есть люди, в которых потребность жизни так сильна, что составляет их мучение до тех пор, пока не удовлетворится. И есть люди, которые долго живут и умирают неудовлетворенные, ибо действительно только потребности, а удовлетворение всегда зависит от случая, который также может сбыться, как и может не сбыться. И вот, когда такие люди бросаются всюду, ища удовлетворения, и не находят его, их отчаяние порождает клеветы на вечные законы разумной действительности, но они правы перед самими собою в этих клеветах, хотя и не правы перед действительностью. Можно ли винить их и за то, что они с такой жадностью бросаются на все, что волнует душу призраками блаженство? Не все же родятся с этим апатическим благоразумием, источник которого гнилая и мертвая натура. В Кисловодск приехал фокусник. Разумеется, на водах нельзя презирать никаким родом развлечения, и на первое представление все бросились. Сама княгиня Лиговская, несмотря на то, что дочь ее была больна, взяла билет. Печорин получил от Веры записку, которую она назначила ему свидание в 9 часов вечера, извещая его, что муж ее уехал в Пятигорск до утра следующего дня, а людям, как своим, так и Лиговских, она раздала билеты. Повертевшись на представлении и заметив в задних рядах лакеев и горничных Веры и княгини, Печорин отправился на свидание. На дворе было темно. Вдруг Печорину показалось, что кто-то идет за ним. Из предосторожности он обошел вокруг дома, будто гуляя. Проходя мимо окон княжны, он снова услышал за собою шаги. И человек, завернутый в шинель, пробежал мимо него. Печорин бросился на темную лестницу, дверь отворилась, и маленькая ручка схватила его руку. Около 2 часов по полуночи Печорин спустился из окна с верхнего балкона на нижний посредством 2 связанных шалей. У княжны горел огонь, и что-то толкнуло Печорина к окну. Благодаря не совсем задернутому занавесу вот что увидел он. Мэри сидела на своей постели, скрестив на коленях руки. Ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами. Большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики, и маленькая ножка пряталась в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь. Перед нею на столике была раскрыта книга. Но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко. Как много говорят эти немногие и простые строки, какую длинную и мучительную повесть оскорбленного женского достоинства, оскорбленной женской любви, затаенных страданий и холодно-жгучего отчаяния рассказывают они. Бедная Мэри. В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Печорин спрыгнул с балкона на землю, и невидимая рука схватила его за плечо. «Ага!» — сказал грубый голос. «Попался! Будешь у меня к княжнам ходить ночью! Держи его крепче!» — закричал другой голос. И Печорин узнал Грушницкого и драгунского капитана. Сильным ударом по голове сшиб он последнего и бросился в кусты. «Воры! Караул!» — кричали преследователи. Раздался оружейный выстрел, и дымящийся пыш упал почти к ногам Печорина. Через минуту он был уже у себя дома и лежал раздетый в своей постели. Едва человек его успел запереть на замок дверь, как драгунский капитан и Грушницкий начали стучаться, крича: «Печорин, вы спите? Здесь вы?» «Сплю», — отвечал он им сердито. «Вставайте, воры, черкесы! У меня насморк, боюсь простудиться». Они ушли. Между тем сделалась тревога. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось. Начали искать черкесов, и на другой день все были убеждены в ночном нападении черкесов. На другой день утром Печорин встретился у колодца с мужем Веры, с которым и пошел в ресторацию завтракать. Добрый старик рассказывал ему о страхах жены своей в прошлую ночь. «Надобно ж, чтоб это случилось именно тогда, как я в отсутствии», — говорил он. Они уселись завтракать у двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек 10 молодежи, в числе которой был и Грушницкий. Итак, судьба снова доставила Печорину случай подслушать Грушницкого. Этот последний за тайну открывал обществу, что причиной ночной тревоги были не черкесы, а один человек, имя которого он должен утаить и который был у княжны. «Какова княжна?» — заключил он. «А? Ну уж, признаюсь, московские барышни, после этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить, только он вырвался и, как заяц, бросился в кусты. Тут я по нем выстрелил». Заметив, что ему никто не верил, он стал уверять честным словом в справедливости рассказанного им и, наконец, даже изъявил готовность назвать виновника истории. «Скажи, скажи, кто ж он?» — раздалось со всех сторон. «Печорин», — отвечал Грушницкий. В эту минуту он поднял глаза. Я стоял в дверях против него. Он ужасно покраснел, я подошел к нему и сказал медленно и внятно: «Мне очень жаль, что я вошел после того, как вы уже дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости». Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться. Печорин, разумеется, стал требовать от него, чтобы он отказался от своих слов. Грушницкий стоял перед ним, потупив глаза в сильном волнении, но борьба совести с самолюбием была непродолжительна. Тем более, что драгунский капитан толкнул его локтем. Не подымая глаз на Печорина, снова подтвердил он ему истину своего обвинения. Печорин отвел капитана и переговорил с ним. На крыльце ресторации муж Веры схватил его за руку с чувством, похожим на восторг, называл его благороднейшим человеком, а Грушницкого под лицом, и изъявлял свою радость, что у него нет дочерей. Бедный муж. Оттуда Печорин пошел к Вернеру, рассказал ему все и попросил в свои секунданты. Через час Вернер пришел к нему, уже переговоривший с драгунским капитаном. «Против вас точно есть заговор», — сказал он ему. Пока Вернер снимал в передней калоши, он был свидетелем жаркого спора капитана с Грушницким, из которого понял, что Грушницкий не соглашался дурачить Печорина, но требовал, как обиженный, решительной дуэли. Переговоры Вернера с капитаном порешились на том, чтобы местом дуэли было глухое ущелье в верстах в 5 от Кисловодска, и чтобы стреляться на другой день в 4 часа утра в 6 шагах, а убитого насчет черкесов. Затем Вернер сообщил свое подозрение, что капитан намерен положить пулю только в пистолет Грушницкого, и спросил Печорина, должно ли им показать, что они догадались. На что последний решительно не согласился, говоря, что он и без того расстроит их планы. И вечером к Печорину приходил лакей с приглашением от княгини, но он сказался больным. Всю ночь он не спал, в голове его пробегали мысли за мыслями. От угроз Грушницкому, которого он почитал верную жертвою своею, он перешел к мысли о непостоянстве счастья, которое доселе неизменно служило ему. «Что ж, — думал он, — умереть так умереть, потеря для мира небольшая. Да и мне самому порядочно уж скучно. Я, как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты, но карета готова. Прощайте. Затем он обращается на всю жизнь свою, и ему невольно приходит в голову вопрос о цели его жизни. Зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно, она существовала, и верно было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал этого назначения. Я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных. Из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни. Поучительно немая беседа с самим собою человека, который завтра готовится быть или убитым, или убийцей. Мысль невольно обращается на себя, и сквозь мглу предрассуждений и умышленных софизмов блестит луч ужасной истины. Но решение принято, шаг сделан, и возврата нет. Само общество, которое смотрит на кровавые сделки как на безнравственность, само общество, противореча себе, запрещает этот возврат своим насмешливо-презрительным взглядом, своим недвижно остановившимся на жертве перстом. Кровавая развязка дела доставляет ему средства читать себе для других нравоучения, произвести ближнему приговор и надавать ему поздних советов. Отступление лишает его занимательного анекдота, прекрасного случая к развлечению на чужой счет. Что ж тут делать? Разумеется, идти вперед, а чтобы вникание в себя и в сущность дела не лишило смелости, закрыть глаза на истину и обеими руками ухватиться за первый представившийся софизм, которого ложность самому очевидна. Печорин так и сделал. Он решил, что не стоит труда жить, и он прав перед собою, или, по крайней мере, не виноват перед теми строгими судьями чужих поступков, которые сами не участвуют в жизни, но на живущих смотрят, как зрители на актеров, то аплодируя, то шикая. Несмотря на тайные беспокойства, мучившие Печорина, он не только имел силы заставить себя взяться за роман Вальтера Скотта «Шотландские пуритане», но еще и увлечься волшебным вымыслом. Когда расцвело, он посмотрелся в зеркало. Тусклая бледность покрывала лицо его, хранившие следы мучительной бессонницы. Но глаза, хотя окруженные коричневую тенью, блистали гордо и неумолимо. «Я», — говорит он, — «остался доволен собою. Купание в Нарзане сделало его совершенно свежим и бодрым. Возвратясь с купания, он нашел у себя Вернера. Они сели на лошадей и поехали. Тут следует мимоходом краткое, полное поэзии описание прекрасного кавказского утра. «Я помню, — говорит Печорин, — в этот раз больше, чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно я всматривался в каждую росинку, трепещущую на широком листе виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! Как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль! Там путь все становился уже, утесы синее и страшнее, и, наконец, они, казалось, сходились непроницаемою стеною!» Они ехали молча. «Написали ли вы свое завещание?» — вдруг спросил Вернер. «Нет». «А если будете убиты?» Наследники отыщутся сами. Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать последние прости? Я покачал головой. Неужели нет женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память? Хотите ли, доктор, отвечал я ему, чтоб я раскрыл вам мою душу? Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещаю другу клочок напомаженных или не напомаженных волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе. Иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или, хуже, возведут на мой счет Бог знает какие небылицы, женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтобы не возбудить в нем ревности к усопшему. Бог с ними. Из жизненной бури я вынес только несколько дней и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки со строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека. Один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его. Первый, может быть, через час простится с вами и миром навеки, а второй — это признание обнаруживает всего Печорина. В нем нет фраз, и каждое слово искренно, бессознательно, но верно выговорил Печорин всего себя. Этот человек не пылкий юноша, который гоняется за впечатлениями и всего себя отдает первому из них, пока оно не изгладится и душа не запросит нового. Нет. Он вполне пережил юношеский возраст, этот период романтического взгляда на жизнь. Он уже не мечтает умереть за свою возлюбленную, произнося ее имя и завещая другу локон волос, не принимает слова за дело. Порыв чувства, хотя бы самого возвышенного и благородного, за действительное состояние души человека. Он много перечувствовал. Много любил и по опыту знает, как непродолжительны все чувства, все привязанности. Он много думал о жизни и по опыту знает, как ненадежны все заключения и выводы для тех, кто прямо и смело смотрит на истину, не тешит и не обманывает себя убеждениями, которым уже сам не верит. Дух его созрел для новых чувств и новых дум, сердце требует новой привязанности. Действительность — вот сущность и характер всего этого нового. Он готов для него, но судьба еще не дает ему новых опытов, и, презирая старые, он все-таки по ним же судит о жизни. Отсюда это безверие в действительность чувства и мысли. Это охлаждение к жизни, в которой ему видится то оптический обман, то бессмысленное мелькание китайских теней. Это переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет, и в котором человек есть только возможность чего-то действительного в будущем и совершенный призрак в настоящем. Тут-то возникает в нем то, что на простом языке называется и хондрою, и ипохондрию, и мнительностью, и сомнением, и другими словами, далеко не выражающими сущности явления, и что на языке философском называется рефлексией. Мы не будем объяснять ни этимологического, ни философского значения этого слова, а скажем коротко, что в состоянии рефлексии человек распадается на два человека, из которых один живет, а другой наблюдает за ним и судит о нем. Тут нет полноты ни в каком чувстве, ни в какой мысли, ни в каком действии. Как только зародится в человеке чувство, намерение, действие, тотчас какой-то скрытый в нем самом враг уже подсматривает зародыш, анализирует его, исследует, верна ли, истинна ли эта мысль, действительно ли чувство, законно ли намерение, и какая их цель, и к чему они ведут. И благоуханный цвет чувства блекнет, не распустившись. Мысль дробится в бесконечность, как солнечный луч в граненом хрустале. Рука, подъятая для действия, как внезапно окаменелая, останавливается на взмахе и не ударяет. Так робкими всегда творит нас совесть, так яркий в нас решимости румянец под тенью тускнеет размышления, и замыслов отважные порывы от сей препоны, уклоняя бег свой, имен деяний не стяжают. Говорит Шекспиров Гамлет, перевод Михаила Павловича Вронченко. Этот поэтический апотеоз рефлексии. Ужасное состояние. Даже в объятиях любви, среди блаженнейшего упоения и полноты жизни, восстает этот враждебный внутренний голос, чтобы заставить человека думать и в такое время, когда не думает никто. Вырвав из его рук очаровательный образ, заменить его отвратительным скелетом. Белинский цитирует сцены из «Фауста» Александра Сергеевича Пушкина. Но это состояние сколько ужасно, столько же и необходимо. Это один из величайших моментов духа, полнота жизни в чувстве. Но чувство не есть еще последняя ступень духа, дальше которой он не может развиваться. При одном чувстве человек есть раб собственных ощущений, как животное есть раб собственного инстинкта. Достоинство бессмертного духа человеческого заключается в его разумности, а последний, высший акт разумности есть мысль. В мысли независимости свободы человека от собственных страстей и темных ощущений. Когда человек поднимает в гневе руку на врага своего, он следует чувству его одушевляющему, но только разумная мысль о своем человеческом достоинстве и о своем человеческом братстве со врагом может удержать порыв гнева и обезоружить поднятую для убийства руку. Но переход из непосредственности в разумное сознание необходимо совершается через рефлексию, более или менее болезненную, смотря по свойству индивидуума. И если человек чувствует хоть сколько-нибудь свое родство с человечеством и хоть сколько-нибудь сознает себя духом в духе, он не может быть чужд рефлексии. Исключение остается только или за натурами чисто практическими, или за людьми мелкими и ничтожными, которые чужды интересов духа и которых жизнь – апатическая дремота. И наш век есть по преимуществу век рефлексии. Почему от нее не освобождены не те мирные и счастливые натуры, которые с глубокостью соединяют тихость и невозмущаемое спокойствие, не самые практические натуры, если они не лишены глубокости? Отсюда значение целой германской литературы. В основании почти каждого из ее произведений лежит нравственный, религиозный или философский вопрос. Фауст Гёте есть поэтический апотеоз рефлексии нашего века. Единственное, что такое состояние человечества нашло свой отзыв и у нас. но оно отразилось в нашей жизни особенным образом, вследствие неопределенности, в которую поставлено наше общество насильственным выходом из своей непосредственности через великую реформу Петра. Дивно художественная сцена Фауста Пушкина представляет собою высокий образ рефлексии как болезни многих индивидуумов нашего общества. Ее характер – апатическое охлаждение к благам жизни вследствие невозможности предаваться им со всею полнотою. Отсюда томительная бездейственность в действиях, отвращение ко всякому делу, отсутствие всяких интересов в душе, неопределенность желаний и стремлений, безотчетная тоска, болезненная мечтательность при избытке внутренней жизни. Это противоречие превосходно выражено автором разбираемого нами романа в его чудно-поэтической «Думе». Отечественные записки, 1839 год, номер 1. Исполненный благородного негодования, могучей жизни и поразительной верности идей. Чтобы убедиться в этом, достаточно припомнить из нее следующие 4 стиха, в которых сказано больше, чем в 12 томах иного господина-сочинителя. «И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови». Печорин есть один из тех, кому особенно должно относиться это энергическое воззвание благородного поэта, которого это самое и заставило назвать героя романа героем нашего времени. Отсюда происходит и недостаток определенности, недостаток художественной рельефности в изображении этого лица. Но отсюда же выходит и его высочайший поэтический интерес для всех, кто принадлежит к нашему времени, не по одному году или числу месяцев, который родился. И то сильное, неотразимо грустное впечатление, которое он на них производит. Но мы еще возвратимся к этому предмету, когда кончим изложение содержания романа. Подробности свидания противников на месте роковой разделки переданы автором с ужасающую истинную и поэзию. Чтобы расстроить бесчестные намерения своих врагов, возбудив трусость в Грушницком, Печорин предложил ему стреляться на узенькой площадке отвесной скалы сажень в 30 вышины и с острыми камнями внизу. «Каждый из нас, — говорит он Грушницкому, — станет на самом краю площадки. Таким образом даже легкая рана будет смертельна. Это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначали 6 шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги. Пулю доктор вынет, и тогда можно будет очень-очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объясняю вам в заключении, что иначе я не буду драться». Грушницкий был поставлен в затруднение. Лицо его ежеминутно менялось. Теперь ему нельзя было отделаться легкую раною, нанесенную противнику или полученную им самим. С другой стороны, ему пришлось бы или выстрелить на воздух, или сделаться убийцей, или отказаться от своего подлого замысла. Капитан отвечал на вызов Печорина «пожалуй», и Грушницкий принужден был кивнуть головою в знак согласия. Однако он отвел капитана в сторону и стал говорить с ним с большим жаром. Печорин видел, как дрожали его посинелые губы, и слышал, как капитан, отвернувшись от него с презрением, отвечал ему довольно громко: «Ты дурак! ничего не понимаешь. Взошли на площадку, изображавшую почти треугольник. Условились, чтобы тот, которому первому достанется встретить выстрел, стал на углу площадки спиною к пропасти. Если же он не будет убит, противники должны были поменяться местами. Бросили жребий. Грушницкому досталось стрелять первому. Когда стали на места, Печорин сказал Грушницкому, что если он промахнется, то не должен надеяться промаха с его стороны. Грушницкий покраснел. Мысль убить человека безоружного, казалось, боролась в нем со стыдом признаться в подлом умысле. Доктор снова стал советовать Печорину обнаружить их умысел и сам было хотел это сделать. «Ни за что на свете, доктор», — отвечал Печорин, удерживая его за руку. «Вы все испортите. Вы мне дали слово не мешать». «Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убитым?» «О, это другое. Только на меня на том свете не жалуйтесь», — отвечал Вернер, посмотрев на него с удивлением. Капитан зарядил пистолеты и подал один Грушницкому, шепнув ему что-то, а другой — Печорину. Печорин выдался вперед, опершись рукою о колено, чтобы в случае легкой раны не полететь в бездну. Грушницкий с бледным лицом, дрожащими коленями, стал наводить пистолет, метя в лоб. Но тут совершилось то, что необходимо должно было совершиться. Вследствие слабости характера Грушницкого, неспособного ни к положительному добру, ни к положительному злу, пистолет опустился, и бледный, как смерть, обратившись к своему секунданту, Грушницкий сказал глухим голосом: «Не могу». «Трус», — отвечал капитан. Выстрел раздался. Пуля легко оцарапала колено Печорина, который невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорее отделиться от края. Какая верная черта человеческой натуры, в которой ни порывы самолюбия, ни жизненная сила воли не могут заглушить инстинкта самосохранения. Теперь настала очередь Печорина. Капитан сыграл сцену прощания с Грушницким, едва удерживаясь от смеха. Можно себе представить, какие чувства волновали Печорина при виде соперника, который теперь со спокойной дерзостью смотрел на него и, кажется, удерживал улыбку, а за минуту хотел убить его, как собаку. Как бы для очистки своей совести он предложил ему попросить у него прощения, но, услышав гордый отказ, произнес следующие слова с расстановкою громко и внятно, как произносят смертный приговор. «Доктор, эти господа, вероятно, в торопях, забыли положить пулю в мой пистолет. Прошу вас зарядить его снова и хорошенько». Капитан старался казаться обиженным и утверждал, что это неправда, но Печорин заставил его замолчать, сказав, что если это так, то он и с ним будет стреляться на тех же условиях. Грушницкий подал решительный голос в пользу переряжения пистолета. «Дурак же ты, братец!» — сказал капитан, плюнув и топнув ногою. «Пошлый дурак! Уж положился на меня, так слушайся во всем, по делам же тебе! Околевай себе, как муха!» Печорин снова предложил Грушницкому признаться в своей клевете, обещаясь этим и кончить дело, и даже напомнив ему о их прежней дружбе. Здесь предстоял автору прекрасный случай изобразить трогательную сцену примирения врагов и обращения на путь истины заблудшего человека и тем премного утешить моралистов и любителей пряничных эффектов, но глубоко художнический инстинкт истины, бессознательно открывающий поэту самые сокровенные таинства человеческой природы, заставил его написать сцену совсем в другом роде. Сцену, которая поражает своею ужасную, беспощадную истинностью и своею потрясающую эффектностью при высочайшей простоте и естественности. Лицо Грушницкого вспыхнуло, глаза засверкали. «Стреляйте!» — отвечал он. «Я себя презираю, а вас ненавижу! Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места». Да, это гениальная черта, смелый и мощный взмах художнической кисти. Не забудьте, что у Грушницкого нет только характера, но что натура его не чужда была некоторых добрых сторон. Он не способен был ни к действительному добру, ни к действительному злу. Но торжественное трагическое положение, в котором самолюбие его играло бы напропалую, необходимо должно было возбудить в нем мгновенный и смелый порыв страсти. Самолюбие уверило его в небывалой любви к княжне и в любви княжны к нему. Самолюбие заставило его видеть в Печорине своего соперника, и врага самолюбия решило его на заговор против чести Печорина. Самолюбие не допустило его послушаться голоса своей совести и увлечься своим добрым началом, чтобы признаться в заговоре. Самолюбие заставило его выстрелить в безоружного человека, тоже самое самолюбие и сосредоточило всю силу его души в такую решительную минуту и заставило предпочесть верную смерть верному спасению через признание. Этот человек — апотеоз мелочного самолюбия и слабости характера. Отсюда все его поступки, и, несмотря на кажущуюся силу его последнего поступка, он вышел прямо из слабости его характера. Самолюбие — великий рычаг в душе человека, оно родит чудеса. Бывают на свете люди, которые не бледнее, как перед чашкой чая, стоят перед дулом своего противника и которые прячутся под фуры во время сражения. Спускаясь по тропинке вниз, Печорин заметил между расселенными скал окровавленный труп Грушницкого и невольно закрыл глаза. Возвращаясь в Кисловодск, он опустил поводья и дал волю коню. Солнце уже садилось, когда, измученный на измученной лошади, приехал он домой. Там застал он две записки, одну от доктора, другую от Веры. Доктор уведомлял его, что тело уже привезено, но что благодаря их мерам, заранее взятым, подозрений нет никаких, и что он может спать спокойно, если может. Долго не решался он открыть вторую записку. Тяжелое предчувствие мучило его, и оно не обманул его. Письмо Веры начинается прощанием навсегда. Муж рассказал ей о ссоре Печорина с Грушницким, и это так поразило и взволновало ее, что она не помнила, что отвечала ему, и только догадывалась, что то было признание в своей тайной любви, потому что муж оскорбил ее ужасным словом и, вышед из комнаты, велел закладывать карету. Мысль о вечной разлуке увлекла ее к объяснению своих отношений к Печорину, и вот примечательнейшее место письма.